Петр. Апостола Петра можно назвать воспитанником озера Генесарецкого, при котором и на котором он получил важнейшие уроки и наставления. Уже обращалось внимание на тот факт, что Петр, бывший с другими учениками на свадьбе в Кане Галилейской, увидевший чудо превращения воды в вино, которым Иисус не только сохранил нужный порядок на свадьбе, но и обеспечил дальнейшую жизнь новобрачных, Петр видел явление силы и славы Божьей и уверовал в Иисуса, но эта вера была ограниченной, видевшая в Иисусе только учителя, пророка и благодетеля. Когда некоторое время спустя Иисус, сидя в Петровой лодке, учил народ, стоявший на берегу озера, а закончивший учение сказал Петру отплыть на глубину и только что вымытые сети закинуть для лова, Петр, как опытный рыбак, возразил: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Но как бы снисходя добавил: «Но по слову твоему закину сеть». Пойманное количество рыбы изумило и испугало Петра. Он увидел, что Иисус известный и глубины озера, и глубины сердца человеческого, а потому в сознании своей вины припал к коленам Иисуса с покаянной молитвой: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный» от Луки 5 глава с 1 по 10 стих. Это чудо помогло Петру уверовать в Иисуса как в Господа и последовать за Ним, оставивши все. Некоторое время спустя Иисус со своими учениками ночью плыл через озеро Генесарецкое. Внезапно поднялась буря, лодку заливало волнами, а Иисус спокойно спал. Ученики разбудили его молитвой: «Господи, спаси нас, погибаем!» Иисус встал, ветру и морю приказал успокоиться, и настала тишина. Удивленные ученики спрашивали друг друга: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» От Матфея 8 глава, с 23 по 27 стих. Хотя называли его Господом, но еще не верили, что все ему подвластно. После чудесного насыщения 5000 мужчин 5 хлебами, Иисус отправил своих учеников в лодке на другую сторону озера Генесарецкого, а сам остался отпустить народ и помолиться. Поднялся противный ветер. Бедные ученики всю ночь промучились в борьбе со стихийной силой. Видя их бедствующих, под утро Иисус пошел к ним на помощь. Увидевши его, идущего по воде, ученики испугались и закричали, подумавши, что это идет их смерть. Иисус успокоил их, сказавши, что это Он идет к ним. Тогда Петр набрался храбрости и попросил: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус ответил Петру: «Иди». Петр вышел из лодки и пошел по воде, а потом испугался и начал тонуть. Тогда закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус поддержал его и с упреком: «Маловерный, зачем ты усомнился?» возвратил его в лодку. Видя это, ученики поклонились Иисусу, говоря: «Истинно ты Сын Божий». От Матфея 14 глава, с 22 по 33 стих. Когда в Капернауме Петр поспешно сказал сборщикам денег на храм, что Иисус даст 2 драхмы, а в денежном ящике, вероятно, у них ничего не было, Иисус послал Петра закинуть в озеро удочку, поймать рыбу, которая имеет у себя во рту статир, то есть серебряную монету, стоимостью 4 драхм, и отдать эту монету сборщикам за Иисуса и за себя. От Матфея, 17 глава, с 24 по 27 стих. Ни один рыбак в мире не знает, какая рыба попадется ему на крючок. А чтобы знать имеющейся в той рыбе, какая ему попадется, нужна мудрость не человеческая, а божеская. Вот часть уроков и наставлений, какие получил Симон Петр при озере Генесарецком для утверждения веры, что Иисус есть Сын Божий. Приближаясь к концу своего земного служения, Господь Иисус спросил своих учеников, за кого они почитают Его. Петр от имени всех ответил: «Ты Христос, «Сын Бога, Живаго». Иисус удовлетворился этим ответом и сказал Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царствия Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». От Матфея 16 глава 16 по 19 стих. Для разбора этих стихов нужна целая беседа. Но теперь ограничимся только парой заметок. Греческий текст слов Христовых более точно переводится так: «И я говорю тебе», то есть в добавлении к тому, что Петру уже открыто Отцом Небесным, «ты Петр», то есть камень, который нелегко обработать, но который потом долго удерживает приданную ему форму. И на этой скале, не на камне, то есть на познании и исповедании Иисуса как Сына Божия, Христос построит церковь свою. Что именно так понял эти слова апостол Петр, можно заключить из его свидетельства перед Синедрионом, когда он заявил, что не он, то есть Петр, а Иисус Христос есть камень, пренебреженный вами зыждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, 4 глава с 11 по 12 стих. Апостол Павел уверял, что члены церкви утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2 глава, с 20 по 22 стих. Власть же вязать и разрешать позже Христос передал всей церкви, когда давал наставление относительно приведения согрешившего к покаянию. «Если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея 18 глава 17 по 18 стих. Ключи к Царству Небесному апостол Петр употребил несколько раз. Через него Дух Святой проговорил к тысячам людей в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Многие из них умилились сердцем, приняли апостольское наставление, крестились, и присоединилось в тот же день душ около 3000. Деяния апостолов, 2 глава, с 14 по 41 стих. Через Петра и Иоанна, посланных церковью из Иерусалима, Дух Святой сошел на обращенных и принятых через крещение в одном из городов Самарии. Деяния апостола, 8 глава, 4 по 8 стих. Господь употребил апостола Петра, чтобы через него язычники услышали проповедь о Христе, уверовали и стали сонаследниками Царствия Божия. Деяния апостола, 10 глава, с 1 по 11 главу, 18 стих. На этом в Деянии апостолов и обрывается запись о служении апостола Петра. Но из посланий апостола Павла, 1 Коринфянам, 9 глава, 5 стих, и из первого послания апостола Петра видно, что он не оставался все время в Иерусалиме, а побывав в Антиохии и, вероятно, служил в Понте, Каппадокии, Асии и Вифинии, куда не был допущен Павел. Деяния апостолов, 16 глава, 6 по 7 стих. Первое послание апостола Петра написано из Вавилона, 1 Петра, 5 глава, 13 стих, который находился под властью парфян и где проживало много евреев. В свое время Ирод Великий вызвал из Вавилона священника Ананиила и сделал его первосвященником в Иерусалиме. После разрушения Иерусалима Вавилон был убежищем для еврейских ученых, и теперь у евреев имеется два талмуда – иерусалимский и вавилонский. Кроме сохранившихся в Новом Завете двух посланий апостола Петра, этому апостолу приписывали Евангелие, открывок которого найден в 1884 году в Ахмиме, в Египте, и откровение, цитаты из которого сохранились у некоторых христианских писателей, и отрывки в разных переводах. В апокрифических деяниях Петра повествуется, что по отъезде апостола Павла из Рима в Испанию в Рим прибыл Симон Волх, выдавая себя за Бога, и отвратил многих от следования за Христом. Апостол Петр был послан в Рим разоблачить обманщика и утвердить верующих. Префект Рима по имени Агриппа приговорил апостола Петра к распятию на кресте, и по личной просьбе Петр был распят вниз головою. Но в этом уверять или это отрицать не можем. Аминь.